Глава 11. «Не возражаете?» — как ни в чем не бывало, осведомился господин Уэссоск, доставая из ящика стола изящный бокал и небольшой, тщательно закупоренный пузырек. Гун торопливо мотнул головой, будучи все еще ошарашенным полученными сведениями, а я в очередной раз смолчал, по достоинству оценив подчеркнуто неторопливые движения хозяина дома и то, как он медленно цедит в бокал темно-вишневые капли какой-то настойки, давая мне время собраться с мыслями. «Успокоительное», — наконец соизволил пояснить мужчина, внимательно отмеряя дозу. И, отсчитав 13 капель, убрал лекарство обратно в стол. «В последнее время стал, знаете ли, плохо спать». Не обращая внимания на гнетущую тишину, он достал с подоконника графин с водой, также неторопливо наполнил бокал на 2/3 и, полюбовавшись сочным рубиновым цветом получившейся смеси, отпил половину. «Итак, о чем мы говорили?» «Ах да, о вас, мастер Рейш, и о том, что, впервые услышав ваше имя, я сразу подумал, что именно вы сможете мне помочь». Я скептически хмыкнул. «Вам не кажется, что вы несколько поторопились с выводами?» «Ничуть. То, что мне удалось о вас выяснить, не дает повода сомневаться в успехе». «Иными словами, господин Уэссоск считает, что я знаю все, что сумел выяснить о палаче мастер Этор, и свято верит, что я смогу применить эти знания на практике, чтобы избавить его от проклятия. Забавно. Интересно, что бы он сказал, если бы выяснил, что я не закончил обучение как положено, а мой учитель был скрытным, двуличным и коварным типом, подставившим меня уже дважды?» Взглянув на надменное лицо Уэссоска, на котором светилась непоколебимая уверенность в собственной правоте, я решил, что будет неразумно раньше времени разочаровывать этого человека, после чего прикинул, сколько смогу из него вытянуть, и нейтральным тоном произнес: «Допустим, вы правы, но давайте все-таки предположим, что у вас, или нет, у вашего отца был некий друг, который считал себя обязанным оберегать душевное равновесие членов вашей семьи. Друг верный, очень принципиальный. Такой, что готов убить любого за свои принципы?» С мрачным видом подыграл мне хозяин дома, и я благодарно кивнул. «Да, при этом хорошо знавший еще вашего деда и накрепко привязанный к вашему роду узами старинной дружбы, настолько прочными, что разорвать их способна лишь смерть». Мужчина поморщился, словно хлебнул уксуса, но все же неохотно буркнул: «Хорошо, допустим». Я довольно улыбнулся. «А теперь давайте предположим, что у вашего отца имелась возможность вызывать этого друга по собственному желанию». «Не было такого», — быстро проговорил Уэссоск, метнув беспокойный взгляд в сторону закрытой двери, будто там кто-то мог подслушивать. «Наш общий друг всегда любил, скажем так, поспать. И спал обычно так крепко, что ничто не могло его разбудить. Кроме случаев, когда жизни его подопечных что-то по-настоящему угрожало». Он на мгновение замолчал, к чему-то тревожно прислушавшись, но потом внезапно успокоился и уже увереннее добавил: «Когда с этим типом дружил мой прадед, подобное случалось дважды. Но каждый раз мой предок находился на волосок от гибели. Ему просто чудом повезло. Поэтому дружбу со столь полезным созданием он называл благословением небес и не пытался ничего менять. Мой дед удостаивался подобной помощи уже неоднократно, однако в отношении него друг проявлял гораздо большую активность, потому что далеко не всегда обидчики желали моему родственнику смерти. Помню, отец как-то рассказывал, что однажды деда пытались обокрасть на улице какие-то проходимцы, но с ними произошел самый настоящий несчастный случай». «Да что вы говорите?» — изумился я. «Истинно так», — развел руками хозяин дома. «Эти негодяи неудачно споткнулись и разбили себе головы. Все трое одновременно, представляете?» Но именно поэтому дед высоко ценил своего старого знакомого и не стремился его огорчать. А знаете, что самое интересное во всей этой истории? Я с живейшим интересом подался вперед. Расскажите, будьте так добры. То, что с каждым годом наш семейный друг стал навещать нас все чаще и чаще. Сперва к тем, кто во всеуслышание желал нам смерти, убеждая этих недобрых людей отказаться от своих планов. Потом к простым злопыхателям, уговаривая их стать добрее и честнее к нашей семье. Затем к тем, кто не захотел поделиться своими доходами. А под конец даже к тем, кто рискнул просто косо посмотреть на нас на улице. «А вам не показалось, что ваш верный друг умышленно разыскивал ваших обидчиков?» — спросил я, сделав знак дернувшемуся гуну прикинуться ветошью и не отсвечивать. «Возможно, после визита к вашим недоброжелателям он на какое-то время становился более тревожным, несговорчивым или просто вспыльчивым?» «Скорее наоборот», — качнул головой Уэссеск. «Эти визиты его успокаивали. На время. Но с каждым годом периоды сна становились все короче. А однажды, когда отец еще жил в Триголе, у друга внезапно повысилась активность. И он так долго и упорно прогуливался по городу, заходя в гости ко всем подряд, что, как бы поточнее выразиться, многие оказались удивлены его приходом, предположил я. Мой собеседник хмыкнул. Смертельно, я бы сказал, удивлены. Хотя видимых причин для посещения именно этих людей у него не было. По-вашему, эти визиты наносились безосновательно? Большинство удивленных отец даже в глаза не видел, подтвердил Уэссеск. Среди них были молодые люди, почтенного возраста господа и дамы, состоятельные и не очень, а также рабочие, чужая прислуга, обычные городские босяки, женщины легкого поведения и такие нищеброды, что рядом с ними отец по определению не мог долго находиться рядом, не говоря уж о том, чтобы иметь с ними какие-то дела. То есть системы в этих посещениях не было, счел нужным уточнить я. Это больше походило на ураган. Просто взрыв эмоций в одном отдельно взятом городе. Но отец все равно посчитал, что в случившемся была доля его вины, поэтому и уехал. «Скажите, у вас хорошая память на даты, господин Уэссеск?» Внезапно поменял тему я, вызвав у собеседника неподдельное удивление. «Скажем, цифра 48 вам ни о чем не говорит?» Уэссеск едва заметно вздрогнул и, не обратив внимания на внезапно побледневшего гуна, замедленно ответил. «Вы очень хорошо осведомлены, господин Мак. Да, это очень печальная дата в нашей семейной истории, потому что именно с нее начались трудности у моего отца». Я неопределенно кашлянул. «Полагаю, он был первым в вашем древнем роду, кто забеспокоился о последствиях дружбы с сомнительными личностями?» «Совершенно верно. Ему даже пришлось покинуть фамильное имение, сменив оживленный портовый город на малонаселенное захолустье. Как я понимаю, именно тогда он начал задавать разные вопросы, желая выяснить особенности семейного прошлого. И, вероятно, тогда же обратил внимание, что о некоторых вещах мужчинам вашего рода лучше не упоминать вслух». «Да», — мрачно подтвердил мою догадку Уэссеск. «Насколько мне известно, во времена моего деда и прадеда таких ограничений не было. Все изменилось после Триголя, и не в лучшую сторону». Я мысленно потер руки. «Отлично. Кое-что в этом деле начинает проясняться. А позвольте еще спросить, из чистого любопытства, конечно. Если бы у вас был свой личный палач, вы бы смогли приказать ему избавиться от какого-то конкретного человека, например, от меня или от господина Соскаря? Или ваше желание тут ничего не решает?» Хозяин дома на мгновение замер, а у Гуна сделались большие глаза. «К чему подобные вопросы, господин Мак?» «Профессиональный интерес», — широко улыбнулся я, и он сжал челюсти. «Не думаю, что здесь уместны шутки, мастер Рейш», — предупреждающе сузил глаза Уэссеск. «Не зря говорят, что даже у стен есть уши». Я только отмахнулся. «Да бросьте! Вам уже давно следовало понять, что некоторые твари не воспринимают намеки или иносказания. Они умеют делать логические выводы лишь из простейших логических цепочек, поэтому не способны оценить ни насмешку, ни двусмысленность наших с вами фраз, ни игру слов. Их поведение, жестко закрепленное заклинанием, полностью укладывается в рамки заданного создателем формата. Поэтому они не способны к саморазвитию или самосовершенствованию и понимают только прямые указания к действию. Так что истинный смысл нашей беседы остается для них недоступным». Родерик мрачно зыркнул в мою сторону и неприязненно буркнул: «Я в этом не уверен». Я пропустил его ворчание мимо ушей, продолжая сверлить глазами сидящего напротив мужчину. «Хотелось бы услышать ответ на мой последний вопрос, господин Уэссеск». «Нет», — после затянувшейся паузы обронил мужчина. «Мое желание ничего не решает. Нужен повод, хотя бы крохотный». «Хорошо, я вас понял. Какие обычно сроки бывают между появлением повода и его последствиями?» «Я уже говорил, не больше суток». «А исполнение?» «Однотипное. Независимо от количества и статуса тех, кому не повезло». Важное уточнение. Надо будет это учесть. Если в течение одного дня ваше неудовольствие падет на нескольких человек со значительным временным интервалом, сроки наказания останутся такими же?» Хозяин дома на мгновение задумался. «Если люди живут в пределах города, да. Наш благодетель умеет быстро перемещаться. А если кто-то из них успел уехать, тогда у него будет немного времени, чтобы составить завещание». Я ненадолго умолк, анализируя полученные сведения, а потом задал еще один вопрос. «Скажите, господин Уэссеск, кто-нибудь из ваших родственников хотя бы раз видел, как выглядит пресловутый друг?» «Нет», — качнул головой мужчина, сделав еще один глоток из бокала. «Несколько поколений моей семьи свято верили в то, что кара, регулярно настигавшая всех наших врагов, — это дар небес. Им когда-то очень гордились, старательно скрывали от окружающих, но в причинах не разбирались. Боги капризны, а их милость недолговечна. Поэтому никто не рискнул бы обидеть их недоверием и прийти в храм с вопросами. Однако с годами количество тех, кого наш друг облагодетельствовал своим присутствием, становилось все больше. Причем чем дальше, тем меньше отцу было понятно, почему и за какие грехи они пострадали. Конечно, мелкие неурядицы с конкурентами бывали во все времена. Без этого в нашем деле никак. Но если обычно такие проблемы решаются с помощью слова и звонкой монеты, то в нашем случае возможные партнеры, рискнувшие хоть в чем-то не согласиться с отцом, начали исчезать еще до того, как был заключен важный контракт. То же самое творилось с соседями, друзьями, знакомыми. Причем с каждым разом их вина была все мельче и мельче. Их непосредственное влияние на наши дела все призрачнее и незаметнее, тогда как мера наказания ни разу не менялась. Отец, заметив эту закономерность, встревожился. Из-за этого же постепенно отошел от дел, предпочитая менее выгодные, но надежные знакомства, за последствия которых не нужно было опасаться. Потом он начал осторожно собирать слухи, искать старые летописи, интересоваться магией, пытаться докопаться до истины. Стал наблюдать за своим, уже немногочисленным на тот момент, окружением, чтобы понять, кто может оказаться в зоне риска. Тогда же он составил свод правил для слуг, которые действуют в этом доме и по сей день. И выяснил, что периодичность появления его необычного друга носит строго циклический характер. Но при этом постепенно промежутки его сна становятся короче. Я нахмурился. «Полагаю, каждое его пробуждение автоматически означает и кормежку». «Совершенно верно. Насколько я знаю, друг никогда не уходил из этого мира в одиночку. Но если поначалу ему хватало одного гостя раз в 20-30 лет, то постепенно его аппетиты возросли. А после Триголя потребность в визитах стала настолько велика, что отец вовсе перестал общаться с кем-либо, кроме меня, чтобы не навлечь беду». Я задумчиво забарабанил пальцами по подлокотнику. «Плохо. Значит, заклятие постепенно слабеет. Если бы его носителем был хотя бы плохонький маг, этого бы не произошло, поскольку хозяин всегда подпитывает магическое существо, тем самым гарантируя его существование. 200 лет назад так все делали. Иных привязок не существовало. Но в семье Уэссосков магическое зерно было уничтожено, а чудом уцелевший палач, потусторонняя тварь, намертво привязанная к одному единственному роду узами крови, не получая должной подпитки, была вынуждена искать пищу самостоятельно. Однако, поскольку без причины убивать палач не способен, то, вероятно, сперва ему приходилось искать повод, границы которого определены все тем же заклинанием. И если в исходных данных была заложена необходимость обеспечивать безопасность носителя, то, вероятно, убивать дух-служитель мог лишь тех, кто так или иначе нес угрозу хозяину. Причем степень угрозы, исходя из того, что нам известно, изначально не была определена. Или же при формулировке допустили опасную неточность, благодаря чему палач абсолютно одинаково расценивал и в сердцах брошенное слово, и открытое нападение, а при отсутствии последнего будет методично уничтожать всех, кто хотя бы однажды рискнул задеть хозяина. Скажем, купца, не выполнившего вовремя заказ на новое платье, служанку, случайно разбившую дорогую вазу, или же пробегавшего мимо хулиганистого мальчишку, выкрикнувшего в адрес владельца мрачного особняка обидное слово. У меня внутри шевельнулось что-то похожее на сочувствие. Уэссоск — сильный человек, если способен жить с таким грузом на душе. Понимаю теперь, почему он предпочитает уединение. И всецело одобряю его страсть к одиночеству, поскольку лишь благодаря ей мы сейчас не бродим в крови по колено, разбирая горы трупов после визитов палача. Это вынужденная мера. Перехватив мой выразительный взгляд, тут же отреагировал Уэссоск. Без этого, боюсь, городу пришлось бы туго. А я ценю место, в котором живу, и не хочу создавать лишних трудностей. Близких у меня больше нет, друзей тоже. А слуги? В доме остался только Григор. Он единственный, кто понимает меня с полуслова и способен предугадывать мои пожелания еще до того, как я их выскажу. Да еще господин Легерман, который следит за моими делами. Вот, собственно, и все мое окружение. Я посмотрел на хозяина дома со смешанным чувством. «Сколько вам успел рассказать мастер Этор?» «Не мне, отцу. Но я читал его дневник, и поверьте, написанного там достаточно, чтобы остерегаться внимания ордена и понимать, чем мне будет грозить открытие правды. Вот, значит, почему он предпочитает отсиживаться в захолустье и помалкивать в тряпочку. Если в Ордене пронюхают, что самое страшное оружие Эрнеста Кровавого все еще живо, у ССК раздерут на мелкие клочки. В прямом смысле этого слова. Я прищурился. «Почему же тогда вы рискнули обратиться ко мне?» «Вы одиночка», — спокойно ответил хозяин дома, уперев взгляд на оставшиеся на донышке лекарства. «И за вами никто не стоит. А еще, если верны мои предположения насчет вашего происхождения, то вы с высокой долей вероятности придерживаетесь взглядов мастера Этора. И так же, как он, вряд ли захотите иметь дело с орденом». Он помолчал и через некоторое время добавил: «К тому же у меня не осталось выбора. Как я уже сказал, мой старинный друг спит все тревожнее, а время сна становится все короче». Я снова насторожился. «Думаю, не сильно ошибусь, если предположу, что его продолжительность напрямую зависит от возраста носителя». «Не ошибетесь», — бесстрастно подтвердил Уэссеск. «Чем старше становится носитель, тем чаще происходит пробуждение. Отец даже вывел формулу, по которой можно рассчитать, в какой именно день его друг проснется, а также дату, когда он окончательно перестанет впадать в спячку». Я нахмурился еще больше. «А ваш отец случайно не рассчитал дату самого первого пробуждения своего друга?» «Нет. Вместо него это сделал темный маг, имя которого я вам уже назвал». Я насторожился. «Если верить ему», — ровно продолжил Уэссеск, крутя в руках недопитый бокал, «первое пробуждение состоялось 249 лет назад, а последнее произойдет сегодня, в полночь, если быть точным». «Как сегодня?» — подпрыгнул на своем месте Родерик. Хозяин дома не уделил ему ни унции своего внимания. Напротив, он почему-то снова посмотрел на меня и, непонятно усмехнувшись, залпом допил бокал. «Это последняя ночь, когда он будет хоть как-то уязвим. Поэтому-то, мастер Рейш, я и хотел с вами увидеться. Из всех возможных претендентов только у вас есть шанс избавить город от угрозы». У меня вдоль позвоночника пробежал холодок. Что-то мне совсем не нравится наш разговор. И почему-то все больше кажется, что темная сторона недобро притихла. «Почему вы так решили?» «Нейро стар. Ему не выдержать поединка», — так же спокойно пояснил Уэссеск, отставляя бокал в сторону. «А у вас, как я уже сказал, есть шансы». «Вы уверены?» — напряженно спросил я. «Безусловно. В Верле больше нет темных магов, так что я в любом случае обратился бы к вам». Я замер, лихорадочно оценивая ситуацию. «Итак, передо мной сидит последний потомок некогда могущественного рода некросов, тесно связанный с искусственно созданной сущностью, единственное предназначение которой — убивать. Причем контроля над ней Уэссеск не имеет. Но до сегодняшнего дня его это почему-то не смущало. Он совершенно спокойно жил, вел свои дела, зарабатывал на хлеб насущный и не порывался ни с кем делиться сомнениями. И это при том, что он точно знал, что такое палач, и наверняка нашел способ им манипулировать. Да-да, я на 100% уверен, что он научился, если не управлять, то хотя бы подталкивать своего невидимого друга к нужным решениям. И именно это примеряло его с ситуацией, иначе он уже попробовал бы что-то изменить, особенно если знал о дате окончательного пробуждения духа. Как и о том, что палач скоро полностью сбросит заклятие поводка, превратившись из духа охранника в свободное от обязательств чудовище, которое продолжит действовать согласно заложенной создателем установке, и станет неутомимо избавлять наш мир от многочисленных грешников единственным известным ему способом. Представляете, сколько голов он срежет за какой-нибудь месяц? Вот и мне трудно представить. Каждый из нас хоть как-то да согрешил в этой жизни. Каждый когда-то да оступался. Но если боги снисходительно относятся к человеческим слабостям, то палачу чуждо сострадание. Лишившись управляющего заклятия, он будет убивать всех без разбора. Богатых за то, что когда-то ограбили, бедных за то, что хотя бы однажды позавидовали, нищих за то, что пали духом, убийц за смерть, мошенников за обман, молодых за страсть, старых за жадность, детей за ложь, взрослых за большую ложь. Может, только жрецы и уцелеют. Да и то не факт. Жрецами никто из них не родился, а палачу наверняка будет без разницы, когда они совершили грех, приведший к покаянию. А значит, никто не будет в безопасности, и, скорее всего, в очень скором времени Верль превратится в город обезглавленных призраков, которые не найдут упокоения до тех пор, пока убийца не уснет или пока не найдется кто-то, кто сможет его уничтожить. От подобных перспектив меня передернуло. А потом я посмотрел на абсолютно спокойного Уэссоска, с легким интересом, следящим за выражением моего лица, подумал о том, что он оставил мне совсем мало времени, и неожиданно прозрел. Понял внезапно, что же меня так напрягало в сегодняшнем визите, после чего почувствовал, как изнутри поднимается обжигающая холодная волна тьмы, и медленно повернул голову. «Гон, выйди!» — сказал я ледяным тоном, воткнув в мечущегося по кабинету сыскаря тяжелый взгляд. «Зачем?» — растерянно обернулся Родерик, прекратив расхаживать туда-сюда, но, увидев меня, непроизвольно шарахнулся прочь. «Тьфу на тебя, Рейш! Совсем сдурел! Что у тебя с лицом?» «Я сказал, выйди!» — свистящим шепотом велел я, стремительно наполняясь холодом темной стороны и чувствуя, как от ее прикосновения занемели кончики пальцев. «Пошел вон отсюда!» Гун торопливо попятился, когда вокруг моих рук заклубились черные отростки, похожие на щупальца осьминога, а потом глухо ругнулся и, метнув на Уэссоска злой взгляд, опрометью вылетел из кабинета. А хозяин дома неожиданно рассмеялся. Тихо, невесело, но при этом не без нотки торжества. «Слишком поздно», — растянул губы в резиновой усмешке он, когда я перевел бешеный взгляд на его утопающее в сумраке лицо. «Маховик уже запущен, и тебе его не остановить». «Ты не мог знать, что я приду именно сегодня», — процедил я, впуская в себя тьму до конца и бегло оглядываясь по сторонам. «И не мог быть уверен, что я вообще появлюсь». «Нет», — согласился хозяин дома. «Но я надеялся, что ты догадаешься быстрее. 3 года ждал, пока подвернется случай. Наблюдал, оценивал. Но ты был настолько слеп, что пришлось попросить моего друга оставить тебе подсказку. Прозрачную такую, без головы». Я тихо выдохнул. «Фол! Вот это-то меня и беспокоило. Если бы дело было только в сроках, он мог попросить о помощи раньше. Если не лично и не у меня, то хотя бы в столичном управлении. Еще 5, да хоть 10 лет назад. Составить письмо, отправить из магического вестника, наконец. Использовать тайнопись или любой из многочисленных шифров, если уж заклятие не позволяло действовать напрямую. Привлечь к этому слуг, того же Дворецкого, который с успехом нанял бы гонца и отправил это грешное послание в Алтир. Орден там или нет, любое наказание меркнет в сравнении с тем, что мог натворить палач без поводка. Потому что начал бы он, несомненно, с хозяина, и тому следовало заранее позаботиться о безопасности, не откладывая это на самый последний день. Да и орден сейчас уже не тот, что раньше. Не тронули бы они наследничка столь древнего рода. Сохранили бы ценную кровь. Хотя бы ради того, чтобы изучить ее феномен и прибрать палача к рукам. За такой куш с ними и поторговаться можно было. О чем потомственный торговец бесспорно догадывался. И он не мог не просчитать, что еще пару лет назад его шансы уцелеть в этой передряге были бы очень и очень велики. Но ему зачем-то понадобился именно я. Причем не 3 года назад, не 2 и даже не месяц, а именно здесь и сейчас. Уэссеск, вопреки здравому смыслу, пренебрег возможным риском и предпочел действовать издалека, самым диким и немыслимым для нормального человека способом, чтобы привести меня в этот дом и радостно сообщить самую отвратительную в моей жизни новость за последние 10 лет. Фол. Наверное, я совсем перестал понимать людей. 6,5 лет одиночества, разбавленного обществом мертвецов, определенно сделали меня тугодумом. Или же просто Уэссеск сумасшедший со своей собственной извращенной логикой, которую я не в силах понять. «Значит, купец, твоих рук дело?» — хмуро спросил я, отбросив всякие церемонии. Хозяин дома медленно наклонил голову. «Надо же было дать тебе повод со мной встретиться. И ты убил его только для того, чтобы привлечь мое внимание?» Он вяло отмахнулся. «Это было нетрудно. Всего-то и требовалось дать заведомо куцые сроки и достаточно сложный заказ. Я, как ты понимаешь, был недоволен, не получив в срок новый камзол. Ну, а палач сделал все остальное. Я сжал челюсти. А другого способа привлечь мое внимание ты, конечно же, не нашел?» «Так было надежнее», — невозмутимо ответил хозяин дома, подперев подбородок руками и немигающим взором уставившись на мои почерневшие пальцы. Он словно не видел, как с них сорвались несколько щупалец и протянулись в его сторону, готовясь вот-вот ухватить за горло. Он даже идущего от них холода, казалось, не замечал. И вообще едва ли не потерял интерес к происходящему. «Ты должен был всерьез заинтересоваться и понять, что за противник тебе достался. И должен был начать искать способ его убить. Или хотя бы задуматься об этом. Потому что, как ни прискорбно, я таких способов в свое время не нашел. Кстати, должен поздравить. После истории со шкатулкой ты заметно прибавил в силе. Научился входить в темную сторону, начал осваивать новые трюки. Это хорошо. А то я уже начал переживать, что ты так и останешься никчемной ищейкой». И вот тогда внезапно успокоился. Тьма заполнила меня полностью, до неузнаваемости изменив лицо и напитав белки глаз первородным мраком. Я снова стал холоден и невозмутим, как раньше. Эмоции привычно отошли на задний план, уверенность в необходимости убийства обрела новые корни, и теперь меня удерживало на месте лишь желание узнать детали. «О шкатулке тебе палач доложил?» Он вдруг прикрыл веки, словно смертельно устал. «Я приставил его к тебе еще в тот день, когда ты прошел через городские ворота. У него есть уникальная способность передавать увиденное на одно зеркальце, специально зачарованное твоим отцом по просьбе моего родителя. Так что, можно сказать, все эти годы я внимательно следил за каждым твоим шагом и по мере сил старался направлять в нужном направлении. Поподробнее не хочешь рассказать?» — хмуро осведомился я. «Это слишком долго, а у меня почти не осталось времени», — качнул головой Уэссеск, не поднимая лба от скрещенных ладоней. «Просто поверь на слово. Все эти годы мой верный друг, был рядом и пристально следил, чтобы ты не убился раньше времени. А я просто ждал, когда ты станешь сильнее, чтобы суметь его убить в единственную ночь, когда он станет наиболее уязвим. Я сделал мысленную зарубку. Сплести как можно скорее мощную личную защиту. Такую, чтобы ни одну тварь близко не подпускала, независимо от того, где и в каком состоянии я нахожусь. Хорошо. Допустим, я тебе верю. Сару Ленли, ты тоже умышленно подставил под удар? Нет, резко ответил Уэссеск. Но глаз, впрочем, не открыл. Только скривился, будто от зубной боли. Да кончики пальцев побелели. Это была случайность. У мальчишки просто не хватило воли дождаться, когда все образуется. «А оно могло как-то образоваться?» — язвительно поинтересовался я. «Особенно после того, как их родители погибли у тебя в доках? И не исключено, что не без твоей помощи?» Мужчина поморщился. Лорик Ленли был профессиональным вором. Из числа тех, кто воровству на улице предпочитает кражи в особо крупных размерах. У него и жена была под стать. Аферисты, можно сказать, высшие пробы. Не весть, как и зачем заглянувшие в эту глушь. Скорее всего, незадолго до этого попались на горячем и сбежали сюда пережидать бурю. А тут я со своими доходами и потребностью в квалифицированных кадрах. Естественно, мимо такого куша они не могли пройти. И до того хорошо смогли себя показать, что я первое время понять не мог, с чего мне вдруг такое счастье. Но потом все пошло наперекосяк, провалилось несколько важных контрактов, и в результате я едва не потерял свое дело. Стал разбираться, обнаружил несколько ошибок. А потом Лигерман поймал эту парочку на мошенничестве и поспешил сообщить мне. Ну а там, сам понимаешь. Я хмыкнул. А детей-то зачем взял? Совесть замучила. А тебе есть разница? Огрызнулся Уэссеск. Мне все равно нужны были новые слуги. А тут двое бездомных, на все готовых ради куска хлеба. Упускать их было глупо. Вот я и забрал. У мальчишки открылись дурные наклонности? Было дело. Снова поморщился хозяин дома. Сперва стащил со стола какую-то безделушку, пока я не видел. Часто врал, хотя для этого не было никакого повода. Затем Григор недосчитался столового серебра. Питер начал меня раздражать. Пришлось уволить мальчишку, пока раздражение не перешло во что-то более опасное. Убийцей детей я становиться не собирался. Помню, как мучился отец перед смертью, и не хочу испытывать нечто подобное. А девочка работала, стирала, убирала. Ничего не могу сказать про нее плохого, кроме того, что Уэссеск вдруг опустил голову ниже и глухо добавил. Зря она умерла. Я этого не ждал. «Что с Питером?» «О нем я не жалею», — сухо отозвался он. «Кроме разве что того, что не видел, как его пожирали гули. Сестра все сделала для него и была готова душу продать, лишь бы он стал прежним. Упрашивала взять его снова на работу. Искала для него любой шанс, хотела в школу при храме устроить». Я равнодушно пожал плечами. «Дурная кровь. Рано или поздно все равно проявится». «Не у всех маг», — тихо вздохнул Уэссеск, наконец отнимая руки от лица и устало потирая шею. «К сожалению, не у всех». Подметив в уголках его губ горькие складки, я неожиданно прозрел. «О, так ты следил за девчонкой?» «Не твое дело, Рейш», — огрызнулся хозяин дома, поспешив отвернуться и, как утопающий за соломинку, схватиться за успокоительное. А когда сдержанный и весь из себя самоуверенный аристократ залпом опустошил бокал, я тихо присвистнул и неожиданно понял, откуда Уэссоск так много знал о сиротах. Почему палач так быстро узнал о преступлении и по какой причине его последней жертвой был именно Питер Ленли? А не для Уэссоска ли Сара берегла свое лучшее платье? Если да, то мужику сейчас наверняка нелегко. Раньше полуночи палач наверняка отомстить не смог. Особенности заклятия не позволяли. Так что Уэссоску наверняка пришлось в подробностях наблюдать за тем, как была убита и обезображена Сара. А только затем дать волю своему чудовищу, сполна расплатившись с мальчишкой за все его прегрешения. В этот момент лампада на столе вдруг мигнула и погасла, погрузив кабинет в кромешную тьму. Погасла мгновенно, словно порыв ветра задул слабо тлеющую свечу. В тот же миг откуда-то снизу донесся звон бьющегося стекла, сдавленный вскрик, в котором я к собственной досаде узнал голос Гуна. А потом Уэссоск поднял голову и, уставившись на меня расширенными глазами, едва слышно прошептал: «Проклятье, Рейш, еще слишком рано. Неужели я неправильно рассчитал время?» Но мне уже было не до чужих переживаний. Молниеносно провалившись на темную сторону, я сиганул в первую попавшуюся дыру в полу, про себя удивляясь тому, что здесь до сих пор не появилось ни одного гуля. Приземлившись в какой-то комнатушке, вихрем вылетел через пролом в некогда прочной стене, мысленно вспоминая, успел ли я поклясться Йену, что верну ему подающего надежды сотрудника живым. Ворвался в холл, на ходу поднимая руку с клубящейся в ней тьмой, и как раз успел увидеть, как на поверхности стоящего в углу напольного зеркала исчезает бездонная черная воронка, в которую что-то с неумолимой силой утягивает на дно разинувшего в беззвучном крике рот Родерика Гуна.